Для Мстислава Зиганшина наступили дни счастья и безмятежного спокойствия, хотя давно он не бывал таким хлопотливым и деятельным, как сейчас. Утром отвозил детей и деда пораньше в школу, чтобы навестить Фриду по дороге на службу. Он взбегал по лестнице, быстро, не теряя ни секунды, хватал девушку в охапку и целовал, одновременно бросая на кровать пакет с едой, и через минуту уже несся вниз, чтобы не опоздать на работу. С трудом сосредоточившись на служебных делах, он нетерпеливо ждал, когда можно будет ехать обратно, сначала за детьми и Львом Абрамовичем, отвезти их домой, выцегонить у деда увольнительную и нестись к Фриде. Мстислав Юрьевич не смотрел на одометр, но полагал, если бы последнюю неделю ездил не туда-сюда, а по прямой, то сейчас оказался бы уже где-нибудь в самом сердце Сибири. Фрида была еще слабенькая после травмы, и Зиганшин берег ее, сам делал всякие нехитрые хозяйственные дела, в хорошую погоду выходил погулять с невестой, чувствуя, как ей еще трудно ориентироваться в пространстве. Он накупил ей таблеток для мозгов, самых лучших и дорогих, какие только могла предложить аптекарша. И Фрида в целом похвалила его выбор, но конвалюты оставались нетронуты. И после легкого нажима девушка призналась, что врачи вообще редко принимают лекарства, а уж реаниматологи принципиально не верят в таблетки. «Время и Божья воля», — улыбнулась Фрида, и Зиганшин отвязался. Но и от времени девушка тоже отказалась. Не прошло и недели, как она закрыла больничный и вышла на дежурство. Узнав об этом, Мстислав впал в неистовство, испытав новое для себя чувство. Злиться на любимого человека за то, что он заставляет тебя волноваться. Больше всего хотелось как следует накричать на Фриду, схватить в охапку и отвезти к себе и заточить, как принцессу в башне. Но раз сделать это невозможно, то и орать смысла нет. Нужно засунуть свой гнев в самое подходящее для него место и поддержать самоотверженное решение молодой докторицы. «Наверное, вся жизнь моя будет такая же», — думал он с улыбкой. «Никаких борщей и пирогов и крахмальных салфеточек. Максимум фаршированная рыба по выходным, и то, если очень повезет. Похоже, нам и поговорить-то некогда будет. Или она на сутках, или я на службе зависаю. Или в разгар супружеских утех Фрида вдруг вскочит и побежит спасать какого-нибудь пьяного идиота, не кстати севшего за руль. Будущих детей придется самому из садика забирать и спать укладывать. В общем, то, что надо». Зиганшин всю неделю приезжал домой поздно, иногда почти в полночь, и Лев Абрамович, дождавшись его, саркастически бормотал из классики: «Узнают коней ретивых по их выжженным таврам, узнают парфян кичливых по высоким клобукам, а любовников счастливых узнают по их глазам. В них сияет пламень томный, наслаждений знак нескромный». Зиганшин смущался и молча провожал деда домой, думая скорее бы дождаться воскресенья, дня, когда они с Фридой договорились объявиться домочадцам. Оставшись один, Мстислав Юрьевич принимался за готовку, варил суп и второе, собирал детям завтраки, чтобы утром нужно было только быстро схватить из холодильника пакеты с едой. Света спала чутко и, услышав его возню, спускалась в кухню. Зиганшин чувствовал себя отвратительным родителем, понимал, что ювенальная юстиция может выкатить ему серьезные претензии, и гнал Свету спать, но она только отмахивалась. С безошибочным женским чутьем она включалась в процесс, и обед выходил и быстрее, и вкуснее, так что из благодарности Мстислав Юрьевич признался ей под большим секретом, что сделал Фриде предложение, и она согласилась. Света строго посмотрела на него, сказала басом: «Вам жить?» и засмеялась. Юре она обещала пока не говорить, но Зиганшин не был уверен, что девочка сдержала слово. Иногда он думал над словами матери, но не верил, что если у них с Фридой появятся собственные дети, Света с Юрой окажутся заброшены. Он решил, что у мамы была другая ситуация, хотя не смог сформулировать, в чем именно другая, но все же не так, как будет у них. Жизнь стала такой счастливой, что порой казалась ему сном. Но Зиганшин быстро вспоминал, что все это происходит на самом деле, и волноваться нет причин, кроме естественного беспокойства о здоровье невесты. Он не видел нигде серьезных угроз своему счастью, будучи уверен в своей любви и в чувстве Фриды. Любовь их крепка, так что никакие жизненные неурядицы не смогут ее поколебать. Наступившие дни счастья будто осветили и прошлую его жизнь. Теперь худые и мрачные времена вспоминались без тоски и грусти, и мысли о поступках, которых он стыдился, не вызывали прежнего мучительного чувства. Зиганшин чувствовал, что не повторит прошлых ошибок, потому что благодаря Фриде стал смотреть на вещи немножко иначе, а раз так, то нечего попусту терзаться. Он вчерашний уже недоступен для себя сегодняшнего. Однажды поздним вечером, когда он закончил кашеварить и с чашкой чая мечтал о будущем, неожиданно позвонила мама. «Митюша, я все думаю, как ты облажался на сочинении и прямо не знаю, что мне теперь делать, злиться на тебя или гордиться сыном?» – напористо сказала она. «Гордиться сыном», – улыбнулся Зиганшин. «Злиться ты сейчас какой смысл? Пельмени обратно не разлепишь». «Ну да, ты прав, конечно. Но все равно бесит меня, когда я думаю, как эта лохудра надурила моего сына. Она же знала, что не напишет сама сочинение». «Так, наверное, даже и не старалась?» «Может, и старалась», — рассеянно проговорил Зиганшин. «Ага, сейчас», — мама пылала гневом. «Главное, ей бы ничего не было, если бы не поступила, а ты в армию загремел». «Загремел и загремел. А так университет бы окончил, профессором, может быть, стал бы». «Точно стал бы, ты ж у меня умный, когда за бабами не гоняешься, конечно». Зиганшин засмеялся и сказал, что, в принципе, на судьбу ему жаловаться грех. «Да уж», — протянула мама, — «видно, у тебя сильно искаженное представление обо мне. Ты думаешь, я такая раздолбайская мамашка, что мне наплевать, где ты и что с тобой?» «Да ну ты что?» «Ну да. Я отчасти поддерживала этот образ, чтобы ты мог действовать свободно, без оглядки на меня. Но кто ж знал, что ты докатишься до такого идиотизма?» «Это время, Митя, пока ты был в армии, оно мне не просто далось, так что теперь я эту поганую Лену просто убить готова. Надо же подбить тебя на такое, зная, где ты окажешься, а потом еще просто взять и не дождаться». Зиганшин вздохнул и неожиданно для себя рассказал маме обо всем. Каким образом Лена оказалась замужем за Иваницким, и что теперь она разводится и просит помощи у него. «Мне даже как-то неловко», — вздохнул Мстислав. «Что я думал, она из-за положения в обществе пошла за него, а оказалось, он ее силой принудил. И теперь я ей нужен, наверное, а я не хочу, потому что ничего не чувствую к ней больше. Вроде бы ни в чем перед ней не виноват, а будто и виноват». Мама неожиданно прервала его исповедь взрывом смеха. «Нет, сыночек, рановато мне еще тобой гордиться. Ты же мент, неужели не видишь тупой развод у себя под носом? Эта зараза снова втягивает тебя в свои игры, вот и все. Тогда ей сочинение нужно было, теперь что-то еще. Ты до последнего не узнаешь, что именно. Гони ее нахрен, иначе окажешься в каком-нибудь месте похуже армии». Зиганшин вздохнул и ничего не сказал. Его мысли были очень далеки от Лены.